Молитва. Послание апостола Иакова, 5 глава, с 13 по 20 стих. Подходя к концу послания, Дух Святой побуждает Иакова обратить внимание читателей еще раз на молитву. Поэтому в этой передаче, а также в последующей, заключительной, обратим внимание на некоторые аспекты молитвы, а именно – на важность молитвы в христианской жизни, эффективность молитвы, а также пример эффективной молитвы и результаты ее. Важность молитвы. О важности молитвы в христианской жизни апостол Иаков ясно показывает нам через это послание. В 1 главе, 5 стихе Иаков советует обращаться к Богу в молитве для получения мудрости свыше. Если же у кого из вас недостает мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто и без упреков, и дастся ему. А в конце послания о важности молитвы еще больше сказано. В 5 главе, в 13 стихе, говорится о помощи через молитву злостраждущим. Далее. В стихе 15 сказано: «Молитва веры исцеляет болящего». Апостол Яков, зная важность и силу молитвы, увещевает читателей, находящихся в изгнании, страждущих, имеющих большие переживания в своей жизни, так: «Признавайтесь друг пред другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Много может усиленная молитва праведного». 5 глава, 16 стих. Апостол Иаков не только через это послание обращает внимание читателей на важность молитвы многократным упоминанием ее, но и сам практически в своей жизни доказывал это. Согласно данным Евсевия в церковной истории, книга 2, 23, 5, 7, сохранилось о Иакове такое сообщение. «Он был святым от чрева матери, не пил вина и секера, и не ел мяса, бритва не касалась головы его. Только ему позволялось входить во святилище, ибо он носил не шерстяную, а только льняную одежду. Он имел обыкновение наедине быть в храме, и его часто находили стоящим на коленях, молящим о прощении для народа, так что его колени стали тверды, как у верблюда, вследствие постоянного склонения их пред Богом». Иаков молился не только повседневно, но и, как отмечает этот же историк в церковной истории, Иаков молился даже и тогда, когда его побивали камнями. «Умоляю тебя, Господи Божий, Отче наш, прости им, ибо не знают, что делают». Книга 2, 23, 8, 18. Важность молитвы неоспорима. Что же она дает молящимся, если она так важна? Многое. Например, в стихе 16 словами «молитесь друг за друга» раскрывается одна из важных черт молитвы, а именно. Первое. Молиться будут друг о друге, если они симпатизируют друг другу. Один молодой персианин всегда ночью просыпался для того, чтобы молиться и читать Коран. И однажды, читая Коран, он сказал проснувшемуся в то время отцу: «Отец, вот видишь, твои сыновья или мои братья не читают Коран, только я читаю и молюсь». Мудрый отец ответил: «Лучше будет, сынок, если ты в это время будешь спать, чем, молясь, осуждать своих братьев». Важность молитвы в том, что, молясь, мы симпатизируем другим, выражение «молитесь друг за друга» показывает нам и на еще одну важность. Признаваясь и молясь друг за друга, эти молящиеся показывают равнозначность друг к другу. А ведь симпатизирование и чувство равнозначности необходимы в христианской жизни. Второе. Эффективная молитва. Если молитва важна не только потому, что с помощью ее получает молящийся ответ, но и потому, что она объединяет молящихся, то и эта молитва сама по себе должна быть эффективной молитвой. А для этого она должна быть целеустремленной. Для исцеления, 15 стих, для получения мудрости, 1 глава, 5 стих и так дальше. Замечено, что не всегда мы имеем таков ответ на наши молитвы, какой бы мы хотели, а иногда и вовсе нет ответа. Почему? Есть много причин на это. Всегда ли в нашей целеустремленной молитве мы выражаем пред Богом нашу главную нужду? Возьмите пророка Илью. Сказано в стихе 17, что он молился, чтобы не было дождя, и не было дождя на землю 3 года и 6 месяцев. Были ли у данного пророка другие нужды в данную минуту? А почему же нет? Он мог молиться о преследуемых Божьих пророков царем Ахавом, 3 Царств, 18 глава, 13 стих. Илья мог бы поставить целью своей молитвы молиться о своем физическом или духовном укреплении, ибо он был человек. Эффективная молитва – это молитва не только целеустремленная, но и молитва, включающая самое главное и самое необходимое на сегодняшний день, о чем мы должны молиться, и притом в первую очередь. Благодарение Богу, который Духом Своим нас, несовершенных, учит, о чем мы должны вопрошать Его. Римлянам 8 глава и 26 стих. Для эффективности в молитве необходимо особое состояние молящегося, как и сказано, «много может усиленная молитва праведного». Стих 16. А ведь Слово Божье ясно говорит, что нет ни одного праведного. Римлянам 3:10. Только Бог праведен. 1 Иоанна 1:9. Благодарение Богу за то, что верующие во Христа приобретают эту праведность, как и написано. «Ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в нем сделались праведными перед Богом». 2 Коринфянам 5 глава 21 стих. О вменяемой праведности сказано и в Ветхом Завете, Бытие 15:6, и Новом Завете, Римлянам 4:3, Галатам 3:6. Эффективная молитва – это усиленная молитва. Много может усиленная молитва праведного. Стих 16. Что значит усиленная молитва? Здесь слово «усиленная» не столько говорит о силе, как, например, в послании апостола Павла к римлянам, 1 глава 16 стих, где благовествование есть сила Божья, но больше говорит нам о энергии, так как в оригинале стоит слово «энергия», как оперирующая сила. 2 Фессалоникийцам, 2 глава и 9 стих. И это есть действие. Откуда эта энергия? Может быть, от человека? Если только от человека, то плохо. Луки 9 глава с 51 по 56 стих. Верующий есть побуждаем Богом. ибо от Него всякий благой источник. И Он же побуждает нас к этому. Римлянам 8 глава, 26 стих. И последнее условие, ведущее к эффективной молитве. Выражение «молитва праведного», стих 16, не говорит о том, что праведный в своей молитве требует чего-то от Бога, но просит не по заслугам о чем-то, но просит милости и благодати у Всевышнего. Как и говорит апостол Павел в послании к евреям. Посему, да приступаем с дерзновением к престолу благодати Его, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи. Послание апостола Павла к евреям, 4 глава и 16 стих. Таков путь к эффективной молитве. Возможно ли такое человеку? И об этом будем говорить мы в следующий раз.